Разбойник и извозчик. В кустарнике, залегший у дороги, разбойник под вечер добычи нажидал. И как медведь голодный из берлоги, угрюмо даль он озирал. Посмотрит, грузный воз катит, как вал. «Ого!» — разбойник мой тут шепчет, — «знать с товаром! На ярмарку! Чай все сукно, комки, парчи! Кручина, не зевай, тут будет на харчи! Не пропадет сегодня день мой даром!» Меж тем подъехал воз. Кричит разбойник: «Стой!» И на извозчика бросается с дубиной. «Да, лис!» Схватился он не с солухом детиной. Извозчик, малый удалой, злодея встретил мостовиной, стал за добро свое горой, и моему герою пришлось брать поживу с бою. И долог и жесток был бой на этот раз. Разбойник с дюжиной зубов не досчитался, да перешиблена рука, да выбит глаз. Но победителем, однако ж, он остался. Убил извозчика злодей, убил и к добыче скорей. Что же он завоевал? Воз целый пузырей! Как много из пустого на свете делают преступного и злого.